Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу первый диакон Елизар Титов. Телефон прямого эфира в нашей студии 959-59-39. Прошлая передача, батюшка, наша была о покаянии. И поскольку это очень обширная тема, то и сегодня мы нашу передачу посвятим этой же теме. Потому что, когда душа оскверняется грехом, человек теряет облик человеческий, теряет образ Божий, он в нем помрачается. И только лишь через покаяние человек очищается, просветляется и способен снова стать человеком в полном смысле этого слова. И вот, батюшка, скажите, пожалуйста, всегда ли после покаяния бывает епитимия, наказание какое-то? Или возможно и так, что человек кается искренне пред Богом и избегает наказания? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, эта тема широкая. Господь сказал: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». Если человек покаялся, вот он должен грех загладить. Допустим, он воровал, должен покаяться, сказать: «Господи, я воровал, больше не буду воровать, а буду только помогать людям». Если человек согрешил телом, какие-то страсти, тоже покаялся, и теперь я мясной пищи не буду потреблять, досто не буду есть, буду так жить, чтобы душа бодрствовала над телом, но чтобы страсти не брали вверх. Буду воздерживаться от телевизора, от компьютера, от винопития, от обжорства, от много спания. Вот это есть как своего рода епитимия. Если человек не несет этих подвигов, то могут начаться болезни. Каким телом человек грешил, то есть какой частью тела, тем он и будет страдать. Ну, для примера. Обедался, значит, будет желудок болеть. Если блудные страсти были, значит, это место будет болеть. Если человек раздражался, ругался, злился, душа будет болеть, головные боли, и может печень воспалиться, язва желудка может быть, сердце может заболеть, с головы до ног идет нарушение всех нервных клеток, они не восстанавливаются, поэтому надо себя хранить, чтобы было все в порядке. Вот таким путем человек может нести епитимию. Ну, а если священник дает епитимию, это не значит наказание, а просто для утешения совести. потому что мы пред Богом столько много согрешили. Как говорится, и мы недостойны называться христианином. Конечно, надо смириться и считать и поношение, и оскорбление, как это должное. Вот так, может. Вот, батюшка, я вот помню, у святых отцов написаны такие мудрые слова. Если ты согрешил мыслью, то и каяться надо мыслью, покайся мыслью. Если ты согрешил словом, то и кайся словом. А если делом, то и каяться нужно делом. То есть, епитимия, она потребна для души. Это утешение. Вот, батюшка, Христос, когда вышел на проповедь, то первыми его словами, обращенными к людям, были: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот почему именно этими словами Господь начинает свою проповедь? Не сказал Он: «Смиритесь пред Богом», или «Молитесь, и простится вам грехи», а вот именно: «Покайтесь, и приблизилось к вам Царство Небесное». Здесь имеется в виду покаяние, что? Это перемена жизни. Если люди жили в язычестве, не знали истинного Бога, на первом месте у них были все земные блага, власть, гордыня, вот обижали ближнего и много кое-что делали нехорошего. Должны были покаяться, изменить свою жизнь. Должны быть смиренными, послушными, нераздражительными. Ведь почему человек раздражительный? Потому что он своей нравственной жизнью, когда раздражится, то в это время Дух Святой из человека уходит, и в человека входит злой дух. Поэтому и из человека идет это зло. Это наглядное пособие. Сам Христос говорит: из одного источника не может течь горькая и сладкая вода. Чем душа заполнена, то из нее изливается. Мы слушаем вопрос. У нас первый вопрос поступил. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. У меня маленькие два вопроса. Первый вопрос вот по поводу поста. Дело в том, что вот в воскресенье я купила кальмары. Можно ли кальмары употреблять? И вот второй маленький вопрос. Я еще перед Рождеством на тюремную миссию к вам в монастырь послала посылочку, так и не поняла, дошла посылка или нет. Значит, посылки. Я не занимаюсь этим. Ну, батюшка, я отвечу, что к нам посылок на тюремную миссию приходит постоянно, ну, большое количество. Поэтому, скорее всего, ваша дошла посылка. А вот насчет кальмаров, батюшка. Ты любишь кальмары? Если честно, не очень. А можно есть? Кальмары? Пост. Я думаю, что поскольку это не рыба, а между? Между растениями и рыбой, то она, конечно, допустима. Но лучше это есть в дни воскресные и особых праздников. Угу. То есть не в субботу-воскресенье. Как для утешения. Ну да, для утешения. Кто постится. А тот, кто не постится, он кальмар есть и не будет, он будет есть мясо. Угу. Батюшка, вот опять же к Евангелию вернемся. Однажды ко Христу пришли люди и сказали, что вот там есть иудеи, которых кровь Ирод смешал с кровью их жертв. А Христос говорит: вы думаете, они были грешнее всех остальных? Но если не покаетесь, все так же погибнете. Вот трагедия, которая произошла в Японии. Какой-то можно нам урок вынести из этого происшествия тяжелого? Или это просто стихийное бедствие, никакого отношения к человеческим действиям, к человеческой деятельности не имеет? Ну, в Священном Писании говорится, что без воли Божьей ни один волос с головы не падает. И случаи больших и малых до мелочей не бывает. Абба Дорофей говорит. Так что это такое громадное событие. Весь мир прикованный к телевидению. Конечно, это не случайно. Но можно сказать так. Человек грешит. Он за это должен понести наказание. И Господь человеку пропускает весточку, можно сказать, из потустороннего мира. Он заболел. Выздоровел. Он опять приступает к этому греху. Опять может заболеть. Или какой-то еще случай такой может неприятный быть. Человек не вразумляется. Но Господь разными путями через людей доводит человеку, чтобы он покаялся и этот грех не делал. Я думаю, лично я, что вот это событие японское, в Японии случилось, поскольку народ Японии, можно сказать, прогресс у них на первом месте, и они на первом месте во всем мире, и Бога не признают, как за Творца неба и земли, и к Нему не обращаются, там есть какая-то маленькая часть православной церкви. А в целом-то Бога нет. Так надо сказать, это весточка с потустороннего мира для всего мира, для всех стран, что надо обратиться к Богу. Потому что, когда человек делает кому-то зло, обязательно это зло на его голову возвратится. Делать только одно добро. Это добро тебе возвратится. Так вот, эта весточка с потустороннего мира для всех стран, что нельзя делать зло. Ну, а зло кто делает? Тот, который служит сатане. Он этим живет. Те люди, которые верят в Бога, постоянно ходят в церковь, прославляют Его имя святое, то Господь сказал: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Самое большое оружие у дьявола – наводить страх на всех. И, конечно, когда человек будет пребывать с Богом, ему не страшно. Господь всегда сохранит. Он сказал: «В чем застану, в том буду судить». Ну, для примера возьмем. Отец Паисий, афонский старец, к нему однажды с Тибета приехал один человек. Слышали, что есть такой человек на Святой горе Афон, который чудеса творит. И стал он с ним беседовать. И старец спросил его: «А что ты можешь делать? Вот я очень много могу что-то делать. Вот, ну вот большой камень. Ну, раскали его». И он сосредоточился на этом камне. И он разрушился пред ним. Ну, и показал свою силу, улыбнулся. Тогда старец берет маленький камешек, перекрестил его. Говорит: «Попробуй вот этот камешек». Он сосредоточился, пыжился. И он даже и ни граммы не мог с ним ничего сделать, потому что он ее осенил крестом, а демон уже не может действовать. Так что вот Господь хранит и нашу матушку Россию. Конечно, врагов очень много, но можно сказать так: если магазин закрыт, там нет сторожа, он пустой, там ничего нет. А если в магазин привезли продукты, то поставили сторожа, замок повесили, и со всех концов собираются люди покупать продукты. и на мотоциклах, и на машинах, на тракторах. И вот видел в деревне. Мы поставили одного продавца, пустой магазин. Со всех сторон люди поехали. А если нет ничего, так и людей нету. Так вот, если, допустим, нет благодати в России, то бы никто ее не трогал. А поскольку благодать Божия действует в нашей России, со всех сторон будут. Так и в монастырях. Если в монастыре благодати нет, то там искушений никаких нет. А если благодать, то бесы со всех сторон будут искушать всех подряд. Это такой закон. У нас еще один вопрос. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да. Благословите, батюшка мой. Господь вас благословит. Раб Божий Михаил. Вы знаете, вот у меня в руках книжечка «Душевный лекарь». Здесь очень много разделов, ну, разных, о воспитании детей. И вот, в частности, в главе о Карене есть выражение такое Исаака Сирина, преподобного Исаака Сирина, в котором говорится: «Не упрекай скорбящих сердцем, чтобы тебя не поразил жезл, скорбь. Взыщешь утешителей и не найдешь». Вот у меня непонятное выражение «скорбящих сердцем». Если можно, расскажите, пожалуйста. Ну, здесь, наверное, батюшка имеет в виду, что человек скорбит сердцем, то есть попал в какое-то несчастье по своим... Ну, бывает, нагрешил человек, и с ним потом случилось несчастье. Находится другой человек, говорит: попался. Пап, вот тебе за твои грехи. То есть он встает на место Бога, такой человек, и начинает осуждать. А осуждение – это страшный грех. И действительно, бывает, что благодать Божия за осуждение сильно отходит от человека. У человека начинается в душе тревога, смущение. Он ищет Бога, говорит: «Господи, помоги мне». А Господь от него отступил. Но отступил не из-за того, что он мстит ему за то, что вот ты встал вот на мое место, а чтобы человек понял на всю свою жизнь, что осуждать нельзя, это очень тяжелый грех. Поэтому я думаю, что так. Правильно. Вот, батюшка, бывает, что человек покаялся в грехах. Первая исповедь у него была. Он все свои грехи тяжелые вспомнил, какие пришли ему на память. И искренне в них покаялся. А потом проходит некоторое время, и эти грехи опять в памяти всплывают, и возникает желание опять в них покаяться. Но мы знаем, что раз прощенные грехи, прощены раз и навсегда. Вот если возникает опять потребность сказать на исповеди какой-то старый тяжелый грех, нужно его говорить? Я скажу так, что, значит, этот грех, он оставил след в душе. И не пресечено плодов покаяния, чтобы сгладить его с души. Каяться не обязательно, а вот плоды покаяния надо принести. Ну, допустим так, женщина сделала аборт. Это убийство. И душа лишилась благодати. А как это загладить? Обычно так делают особые духовники. Говорят, надо взять ребенка из детдома и воспитать его в православном духе. Это вот одно. Или так, не вкушать мясной пищи в жизни. Или же среду-пятницу не вкушать пищи, не пить воды. Или же в храм приносить муки на просфоры, или вино для причастия, масло для лампад. Но кто как может, должен совершать какие-то добрые дела, то есть загладить этот грех, чтобы он его не мучил. А потом отойдет это. Или бывает, что, может быть, этот грех сказала, может быть, батюшка не понял его. Или не раскрыл. Да. Ну, а если вот все-таки они приходят на память, и эта память смущает, можно говорить это духовнику? Можно сказать, что мне вот я покаялся в этом грехе, он меня смущает. Вот как мне быть, чтобы он подсказал? Угу. Батюшка, вот как понять, покаялся человек или нет? Как самому человеку понять, покаялся он или нет? Ну, сказано же Господом, кто покаялся, и апостол говорит, он уже не грешит. Не возвращается к прежней жизни. А если он возвращается, это как вымытая свинья, опять идет валяться в грязи. Угу. Есть, конечно, 10 случаев, когда исповедь недействительна. Я только назову несколько таких моментов. Когда священник прочитал общую исповедь и грехи, произнес, в каких надо каяться, и человек подошел на исповедь и получил разрешение, неизвестно от чего, ушел, таинство не совершилось. Если человек подошел на исповедь, сказал все грехи, один грех утаил, исповедь недействительна. Если человек пришел на исповедь и не примирился с ближним, находится во вражде и покаялся, исповедь недействительна. Почему? Потому что читаем молитву «Отче наш», прости нам грехи наши, как мы другим прощаем, кто против нас совершил. Или бывают такие моменты, когда батюшка немножко ослаб на слух, а в это время мы говорим грехи, он не понял их. Может не быть. Потом, может, так бывает, когда человек сказал одному священнику часть грехов, потом второму, третьему, то есть разнес грехи свои по разным священникам. Таинство не совершилось. Вот на этом немножко мы заострим внимание. Допустим, если человек искренне каялся духовнику, ничего не утаил, но пришлось ему пойти к другому священнику, потому что появились какие-то грехи, и к тому покаялись. Но это не значит, что ты разнес грехи. Может быть, другому пришел ты священнику, мы говорим, не утаил, а вспомнил еще какие-то грехи. И другому священнику сказал, это нормально. А когда ты специально пришел одному, сказал, утаил грех, потом второму, третьему, четвертому, разнес свои грехи, чтобы о тебе не подумали, что какой большой грешник. Потому что вот эти мысли все от демона. Лишь бы только смутить душу человека. Батюшка, вот к нам поступил вопрос. Опять же, на тематику катастроф. А как относиться к цунами, которые произошли в Индонезии несколько лет назад? В чем виновата эта маленькая, неразвитая страна? Которая? Индонезия. Вот цунами было на Рождество, на католическое. Вот старый Паисий, он как-то говорил так. Однажды я в самолете летел, и вдруг мне на душе так стало плохо. Так плохо. Думаю, Господи, в чем же я согрешил? Вроде бы такого нет греха. А потом слышу, стюардесса говорит, сейчас мы прилетаем в Тибет, где служат люди сатане. Другой раз самолетом летим, и вдруг на душе такая радость, такое ликование стало. Прямо душа вот из тела готова вылететь. Думаю, в чем дело? Благодать посетила особо меня. Слышу, стюардесса говорит, сейчас мы прилетаем в святую землю Иерусалим. Ну, допустим, взять... Были такие катастрофы. Цунами. Таиланд. А Таиланд – это особая страна, где вот вся эта блудная жизнь на первом месте. Там это без всякого стыда на первом месте они стоят. И все туда едут. Мужчины, вот насколько я знаю, там настолько развиты, вот, развиты эти операции по перемене пола. Мужчины меняют пол на женский. И вот ходят такие вот недоделанные женщины, и как это вот назвать этих людей. Понятно. И, конечно, вот этот грех, он навлекает беды. Так а почему Содом и Гоморра был уничтожен? Потому что совершали противоестественные грехи. Сошел с неба серный огонь, эти города были уничтожены. Ведь когда был всемирный потоп, ведь праведный Ной знал очень много людей, даже знал по имени. А ведь в ковчег вошли-то кто? Восемь. Три сына с женами. И он с женой. Он знал много людей, а вместо этих людей вошел скот. И так это был прообраз нашей будущей христианской церкви. Все, кто живет сейчас, если не войдут в церковь и не будут ходить, и не признавать Господа, в любой случай окажемся вне церкви. А Ной в ковчег – это прообраз церкви Христовой. А быть вне церкви – это страшно. То есть, можно другими словами сказать, что человек, отвергающий Бога, не признающий Его, он хуже скотов несмысленных. Да. Скот признал и вошел. Ведь обычно так говорят. А я в церковь не хожу. А почему? Вот я сегодня встречался с одним человеком. А что это в церкви? Попы? А как они живут? Кто они такие, что я должен ходить туда? Я говорю, да ты ведь ходишь-то не к попам в церковь, а к Богу. Ведь церковь – это собрание верующих людей. Храм, Дом Божий – это маленький кусочек неба на земле, где Христос невидимо здесь присутствует. Мы приходим к Богу каяться. Я говорю, возьми простой пример. Когда человек заболел, приступ, вызывает на скорую помощь. Мы же не спрашиваем врача, покурил он или выпил, или развратом занимается. Нас это не интересует. Нас интересует, чтобы он меня избавил от смерти. Допустим, приступ сердца. Так и здесь мы приходим не к священнику, а приходим к Богу. А Господь через священника может нас избавить от смерти. От смерти духовной или телесной. Ведь обычно можно так сказать, что священники нам не нужны. Нам и не нужны врачи, нам не нужны и милиция, МЧС. МЧС, пожарники. Когда они нам нужны? В экстренных случаях. Врач нужен тогда, когда тебя прихватило, ты на грани смерти. Священник когда нужен? Когда у тебя тяжкий грех, и про то же можешь умереть, и не покаявшись. Пожарник когда нужен? Когда все горит. Попал в какую-то катастрофу, или там милицию, только может оказать помощь. Так что вот многие говорят, что у меня в душе Бог. Это опасно сказать, что в душе Бог. Это просто слова. Ведь взять Святую гору Афон в Греции, там когда и всю ночь монахи на молитве, и днем, и весь день правила читают. Трудятся и в молитве трудятся. Редко-редко кто из этих монахов может высказать, что у меня в душе Бог. Он боится даже этого сказать. Он считает себя грешником. Как вот Давид говорит, я не человек, а червь. Я земля. Апостол Павел был бы восхищен до третьего неба. И говорит, я не человек, а изверг. То есть изверженный плод недоношенный. Такие люди святые, они себя считают очень грешными. Почему? Потому что они близко к Богу, к свету. А кто далеко-далеко удалился от Бога и находится во тьме, он своих грехов не чует и не видит. Допустим, одной женщине говорю, я говорю, вы вот, работаете в больнице, я говорю, были когда-нибудь на приеме у врача глазного? Да. Я говорю, вот она вам показывала, вы какие цифры видели? Ну вот я видел вот так вот, 3 ряда верхних, а дальше у меня все мутится, я не вижу. Я говорю, самый-самый-самый маленький, а там, говорит, ничего не вижу. Я говорю, вот точно так же человек может духовно парализован. Он тяжелые смертные грехи видит, а дальше он не видит. Потому что духовно слепые. Недаром Господь говорит, вы слышите, не слышите, и видите, не видите. У вас вопрос. Мы вас слушаем. Говорили добрый потом. Вечер, милый батюшка. У меня вот такой вопрос по Евангелию. Вот как вот нам в жизни это применить? Значит, Иисус Христос, Бог-человек, так сказать, обличает вот законников. Законники, издающие законы, неудобоносимые для народа. А сами живете не по этим законам, пальцем своим даже не пошевелите, чтобы жить в рамках вот этих законов. Как вот нам жить, батюшка? Вот люби ближнего, как самого себя, а Бога прежде всего. А нам вот содомский грех там хотят это вписать, узаконить, детей отнимать, чипизацию, это есть воля не Божья, а сатанинская. Ну что это, батюшка милый, утешь ты меня, ну никак не могу я успокоить. Спасибо, Матушка. Простите, Христа. Я думаю так. То, что вы сейчас напомнили, если ваша душа очень расстроена, и вы возмутились духом и потеряли молитву, это все не от Бога. Это от демонических сил. От Бога все мирно, спокойно, ровно, тихо. Особенно тогда, когда человек находится в молитве. Вот начиная с 91-го года, когда начали вот эти все предлагать ННН и прочее, сколько было возмущения, сколько было неприятностей. И люди забыли в одном. Забыли о Боге. Что Господь же сказал, просите, дастся вам, стучите, откроете, откроется вам. Ищите, найдете. Ведь нам Господь дал заповедь просить. И Господь сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Будьте спокойны. Молитва чудеса творит. А вот когда у нас много шума, много разговоров, начинаем преследовать один другого, а вот ты взял ННН, а я вот не взяла, ты взял паспорт, я не взяла. И начинается вот это вот разделение, это все демоническое. Потому что многие люди, ну, можно сказать, враги церкви, они на этом играют, и они рыбку в мутной воде ловят. А время-то идет. Взять даже Москву, каждый день умирает 300-350 человек. Время-то быстро летит. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Если мы с Богом, Господь постоянно нас хранит, в любой момент, что бы с нами ни случилось, Господь забрал нас, мы всегда с Богом. А страшно быть без Бога. Вот на это надо особо обратить внимание. Поэтому вот и Господь обличал законников, что они давали законы, а сами пальцем не могли и двинуть. Ну, допустим, так. Вот. Любой священник скажет, ну-ка вот, давай. В среду, пятницу не ешь и не пей круглый год. Мясо не ешь. Вот делай по 300-500 поклонов. Ну, и надавал, и пить имеете. А сам этого не делает. Вот это плохо. Это значит неправильно. Ведь даже эпитимия, она дается для утешения. И потом надо согласовать с человеком, сможет ли этот человек делать поклоны, может, у него ноги больные. Или вот какой-то пост нести, может, желудок больной. Надо обязательно с каждым человеком этот вопрос решать на исповеди или где-то в беседе. Я вот думаю так. Дорогие братья и сестры, выслушайте, пожалуйста, объявление. В связи с ремонтными работами нашей передачи «Радио Радонеж» на волне 846 кГц не будут слышны 17, 18 и 19 марта. Слушать вы нас сможете на волне 612 кГц. Также напоминаем, телефон в студии прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. У нас вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло, батюшка Амрусий. Слушаем. Алло. Слушаем вас. Говорите. Добрый день, до вечера. Батюшка Амрусий, вот первый вопрос. Находясь в поездке в Грецию, мы были в Грецию, только недавно приехали. Это, конечно, интересно, но почему греки, именно женщины, стоя в храме, во-первых, не в платках, а как без платков они как бы стоят и сидят иногда даже. Это первый вопрос. Вообще хорошего на фон мы съездили. Вот. И второй вопрос у меня как бы к этому там, помолиться о болящем раве Божьем Олеге. И третий вопрос. Вот можно ли будет приехать на 20-летие 27 февраля, марта, если Бог даст, на ваш какой-то ваш монастырь на 23-е. Много будет народа или нет смысла приезжать? Пожалуйста, как, приезжайте. Как вас зовут? Олег. Болящий Олег. Угу. Спаси Господь тебя, Олег. Батюшка, ну вот почему? Ну, если апостол Павел говорит, что женщина должна молиться в головном уборе. А то без головного убора да посажает свою голову. Это не наши, а это апостол так заповедует. Поэтому вот я помню, еще в Сергию Лавре я жил. Некоторые девушки приходят в Лавру одевать платок. Один батюшка, духовник, заметил, большой батюшка, и говорит, а как же ты, выходя из лавры, опять платок снимаешь. Ты что, молиться не будешь? Ты постригай свою голову. Надо всегда в платочке ходить. Вот. Ну, насчет сидения. У нас, допустим, православная церковь, там тоже православная, у нас стоят. У нас народу много, и храму было мало. Поэтому стоять. Ну, как сказано, вот кто, допустим, трудится сильно, вот, может получить 100%, как бы стоя в храме. Вот. А кто досел, ноги не держат, 60%. А может кто-то лег, так и 30%. Но самое главное в храме. Хоть и сплю, зато на кораблю. Да. Вот так вот, батюшка, я к вашим словам добавлю, почему греческие женщины ходят без платков. Дело в том, что они были долгое время под турками, а турчанки, они в мечеть ходили все время с покрытой головой, ну, как и на востоке православные женщины. Но ненависть у греков к оккупантам была так велика, что женщины, чтобы не быть похожими на турчанок, они не стали покрывать голов и стали ходить в храм в противовес. И вот получился такой парадокс. Снимая со своей головы платок, православные женщины подчеркивали, что они православные верующие. Угу. И вот, батюшка, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, очень насущный для всех христиан. Когда начинается в душе брань, и душа начинает колебаться между добром и злом, велик риск не устоять. Вот в этот момент, где взять сил, чтобы не впасть в грех? Ну, дает эти силы только Господь. Вдруг такое состояние у тебя появилось, вот, надо быстрее Евангелие открыть и наполнить душу Словом Божьим. Вот когда наполним душу Словом Божьим и словами святых отцов и молитвой, это все отойдет. Значит, можно сказать так, что вот состояние наше духовное на волоске держится. И тут, если ты не обратишься к Богу за помощью, произойдет какое-то падение. А прошло падение, в душе полное нарушение, благодать Божия уходит, и в душе нет ни мира, ни радости, ни покоя, раздражение, гнев, зло, и все пошло. То есть нужно в этот момент, можно сказать, выпрашивать у Бога помощи? Только. Пожалуйста, говорите вопрос. Алло. Мы вас слушаем, говорите. Вы в эфире. Батюшка, благословите, раб Божий Александр. Бог благословит. У меня вот такой вопрос, что вот это последнее сейчас вот все время введение этих новых карточек, вот электронных сейчас собираются там в банках тоже сейчас вот это все. И вот я читал в одной книге, что это вот когда чипы будут вшиваться там, по-моему, в руку, я вот сейчас точно не помню. Вот как бы мне такое ощущение, что вот это вот все сейчас подготавливает народ к этому, что вот от этого будет тяжело отказаться, вот от этой системы. Как вот это вот? Я сегодня уже немножечко это затронул. Самое большое оружие у дьявола – наводить страх. Есть определенный сорт людей, которые стараются вот это все возмутить. Особенно православных. Возмутить, чтобы они потеряли душевный мир, потеряли молитву и надежду на Бога. То, что эти карточки человек может брать или не брать. Мы люди свободные. Нас Бог свободными создал. Когда вот в этих карточках будет вопрос решаться, ты Христа веришь или нет? А когда не касается нашего спасения, нашей веры и отречения от Бога, вот это надо всегда помнить. Если касается нашей веры, нашего спасения, мы должны идти на смерть. Не брать ничего. А если нет угрозы? Если нет угрозы, тогда нет, ничего страшного. У нас наша свобода, мы можем не брать. А можем брать. Ну, если кто-то, как удостоверение личности, может взять. Ну, вот я знаю, батюшка, вот я, наверное, секрет-то ни для кого не открою, что у всех монастырей есть ННН. Потому что бухгалтерский учет, ведь монастырь это юридическое лицо, религиозная организация, и она должна отчитываться перед государственными структурами о своей деятельности. Так вот, чтобы отчитываться, нужно иметь ННН. И у монастырей есть ННН. Да, и поэтому сказано, когда Христа искушали фарисеи, надо ли давать плоды кесарю? Он сказал, кесарю кесарю, Богу Богови. Поэтому и вот это ННН, это налоговый код. А мы, поскольку православные, приняли крещение, Господь нас записал в книгу жизни. Вот надо пребывать в молитве, не совершать тяжелых грехов, постоянно каяться, исповедоваться, вот, чтобы Господь нас не оставил. Когда человек причащается, он не говорит свой кодовый номер, он говорит свое имя. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, ну вот как-то, знаете, вот не стыкуется. Вот у нас преподобный Сергий, я вот к этим чипам, он ведь объединял Русь, хотя и был, как говорится, монахом, все, он молился, но он ходил, соединял всех там наших, всех бояр там, что вы не должны быть разрозненными. Так за Русь старался, сам ходил. А ведь нас сейчас просто продали, ведь, представляете, армия, подводные лодки, самолеты, каждый человек с чипом и через спутник заграничный. Но ни одна, ни Америка, ни Англия, ни Франция на это не пошли. А Россию продают. И так вот плыть, вот так нас вы можете даже принять, это продать свою родину, политу кровью нашими предкам. Угу. Спасибо, Господи. Церковь, она выжила очень много. Пережила. Она за 2000 лет. И коммунистическая иго, и татарская иго, и атеистическая иго, языческая. Наполеон, Гитлер, да. Все это. И вот были святые такие, даже воеводами, как Георгий Победоносец. Они вели борьбу. Но когда касалось их веры, их спасения, они открыто, я исповедую распятого Христа. Дальше, матушка, мы забываем о том, что над всеми Бог руководит. Конечно, от нас требуется. А что от нас требуется? Правильной жизни, святой жизни. Чтобы мы не возмущались, не кричали на ближнего. Чтобы добро творили, любили всех. Пребывали в молитве. И Бог нас не оставит. Он же сам сказал. Не бойся, мои малые стада, я всегда с тобой. Не надо возмущаться. Дальше. Поскольку нам Господь создал новое небо, новую землю, а мы держимся за эту землю, она же вся оскверненная, то Господь нас не оставит. Вот особенно те люди, которые не надеются на Бога, не готовятся в тот мир и не пребывают в молитве, не говорят о Боге, а только об этом говорят. Самое главное у них отсутствует Бог. Вот это страшно. Ну вот, батюшка, я еще добавлю к вашим словам, что апостол Павел ведь написал, что, как бы даже подчеркнул, обратил внимание, христиане, наша брань, она не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, то есть против демонов. Против демонов бессмысленные демонстрации, митинги и все, всякие заявления. Есть конкретное оружие, как можно победить демона. Его дал Христос. Сей род изгоняется не иначе, как только от молитвы и поста. Поэтому, если мы хотим действительно помочь церкви, чтобы приостановить или остановить процесс глобализации, мы должны молиться Богу, жить по заповедям Христовым. А потом смотри, как все хитро делается. Только начался пост, и все умы прикованы под к этим карточкам. Не к покаянию, не к молитве, а вот, вот к пластикам. Да. Это тоже надо разуметь, потому что Господь, вот даже когда постриг совершает, что монах должен проразумевать козни дьявольские. Видеть он их должен. Да, проразуметь. И ведь дьявол всегда на основании Священного Писания, на основании святых отцов все делает. Вроде бы правильно. Ну, как можно сказать, ко мне пришел однажды один большой человек и говорит: батюшка, а вот у нас появилась новоапостольская церковь, они говорят о любви, о Боге, о добре, читают одну и ту же Библию, и вы то же самое говорите. А какая разница? Я говорю: сейчас я тебе отвечу. Принес ему яблоко, и говорю: вот это яблоко надо скушать. Он что, сразу? Да. Я говорю: когда вот съешь, я тебе дам ответ. И когда он зубами прикоснулся, она оказалась бутафория. Я говорю: видишь, и по цвету, да, и по цвету, и по форме одно и то же. Но ни запаха, ни вкуса нет. И остались отпечатки зубов. Я говорю: знаешь, есть деньги настоящие, а есть деньги фальшивые. Их может только видеть тот, кто этим вопросом занимается, банк. Вот точно и в религиях. Вроде бы говорят о Боге, о Библии, о Христе, о любви. Сошел, допустим, молитвенный дом, тебя там обнимают, целуют, какая любовь. А там Бога нет. Ну, мы скажем так. Вот была война в 1941 году. Гитлер девушек 14 лет по 20 лет брал плен и вывозили в Германию на работы. И оказывается, что этих всех девушек проверили и донесли к главврачу Гитлера. И этот врач написал бумагу и положил на стол Гитлеру и сказал, что проверены все девушки. Из них 80% девственницы. Это народ высоконравственный, с ними войну вести бесполезно. Если мы в нашей стране сейчас мы покаемся по-настоящему, чтобы у нас не было грехов на душе, Господь нас сохранит, как сохранил Господь праведного Лота. И эти карточки, как чешуя, сами отпадут. Все отпадет. Если мы будем праведно жить. Потому что я еще раз напоминаю, что это все так отшлиховано там. Это особые демонические силы действуют. То есть особо там психологи сидят хорошие. Да. Знают, на какие струнки человеческой души нажать, да, чтобы было возмущение. Надо сохранять спокойствие. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Благословите раба Божия Валентина. У меня вот такой вот вопрос. Вот о покаянии. Вы говорите, что вот покаялись в грехах. Вот сегодня я была, да, покаялась. Но вот мне другое непонятно. Вот наши великие, ну, старцы, которые, наши святые, преподобные Сергий, ведь они же всю жизнь каялись. Они не совершали таких грехов, как мы. Понимаете, вот я никак не могу понять. Они как каялись? Они как они каялись? Ну да, вы понимаете, вот, но мы грешные, ну, я грешная, очень грешная. Вот я сегодня сходила, да, вот назвала свои грехи, все, я понимаю это все. Получается у меня, не получается, это уже другое дело. Но я обычный человек, вот грешный просто. Ну, понятно. А вот наши святые, вот они же всю жизнь каялись, наши старцы. Вот я сейчас Иосифа Ищихаста слушаю, я читать не могу по некоторым причинам. Он постоянно каялся. И с утра до вечера. Ну, вот, ну, они не совершали вот таких грехов. Спасибо, вот, матушка. Понятно, таких грехов они не совершали. Ведь есть грехи тела, есть грехи словом, а есть грехи умом. Конечно, они этих грехов не совершали плотских. Они могут совершать грехи какие? Вот. Молился мало, рассеянно. Может, немножко лишнего переспал, уже кается. Ну, то есть больше 6 часов, допустим, 7 часов, надо уже каяться. Чуть поел лишнего, произошло отягощение. Господи, прости. Они уже каются. Или так сказал слово, оказывается, осудил человека или обидел его. Вот в этом они каются. Вот таким путем. Но не значит, что они там плотские грехи совершали. Ведь раньше, еще в древности, в Ветхом Завете, до Христа, люди приходили каяться в грехах. И каялись пресвященнику. И когда все покаялись, он тогда возлагал руки на козла, и этого козла отпускали в пустыню, и он там погибал. Поэтому осталась память такая, что вы из меня делаете козла отпущения. Вот таким путем их люди еще 2000 лет назад, и еще они всегда каялись. Допустим, взять в монастырях батюшки, которые постоянно находятся в молитве, они постоянно каются. Вот я приезжал в Сергиеву Лавру, я там жил 10 лет. Вот подходит батюшка, архимандрит, и говорит, посповедуй меня. Говорит, пожалуйста, батюшка. И он совершил я пред Господом. Вот у меня философские книги. Да. Я держу их под кроватью. Но бывает, что люди приходят, светские, какие-то вопросы будут задавать. Думаю, хоть посмотрю их. Вот в этом он считает грех. Для него это уже грех. Уже грех. А мы этого бы и не заметили. Да. Или в пост, он когда служащий, да, сварил картошечки себе, чуть-чуть дочек, и туда несколько капель масла постного. Вот так немножко я увлекся. Или как на фоне, один старый святой жил, он на праздник, особенно 2 на 10, рыбку. Варил себе рыбный суп. Да, одну рыбу опускал на 50 раз. Все ее, вываривал из нее что-то. Нам, конечно, этого не понять. Это уже, как мы говорили сейчас, что человек духовно, когда живет, вот он тогда уже мелкие-мелкие грехи видит. А поскольку мы слепые, мы-то и большие буквы не видим, и маленькие грехи не видим. Но эта маска сама, в принципе, ответила на свой вопрос. Почему они не грешили? Потому что они постоянно находились в покаянии. Да. Поэтому они не грешили. Братья и сестры, наша передача подходит к концу, и мы просим вас помолиться о здравии рабов Божьих. Архимандрита Амвросия с духовными чадами, монахини Анны, Людмилы, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксаны, Михаила, Оксаны, Симеона, Тамары, Сергия, Виктора, Константина, Елены, Константина, Елены, Виктора, Ирины, Людмила, Валерия, Елена, Екатерина, Татьяна, Андрея, Галина, Евдокия, Екатерина, Василия, Валерия с очадами и Наталья, Зинаида, Августина, Ксения, Антонины, Мартина, Петра, Светланы, Фатинии, Нины, Лидии, Антонины, Веры, Алексея, Сергия, Елены, Марины, Евгении, Натальи, Людмилы, Тамары, Нины, Олега Болящего. Я о покаянии рабов Божьих. Монаха Трофима, инока Евгения, воина Игнатия, монахини Евстолия, Сергия, Пелагея, Иоанна, Убьены, Марии, Убьены, Михаила, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Надежды. Кирилла. Да, братья и сестры, просим помолиться о новоприставленном архимандрите Кирилле. Вчера он разбился в автокатастрофе, погиб. Откуда он? Это наместник Муромского монастыря. Владимирская область. Владимирская епархия, да. Зинаида, Владимира, Павла, Натальи, Натальи, Надежды, Людмилы, Владимира, Геннадия, Ольги. Все. И всех православных христиан. Просим ваших святых молитв. Простите.